Глава 12. Злата. «Что значит потребовал?» — заикаясь, выдавила мама и, похлопав ресницами, возмутилась. «Она же не вещь, не бездушный предмет! У нашей дочери любимый жених, скоро свадьба, объясни ему!» «Он давно все знает!» — тяжко вздохнув, отозвался папа и, поджав губы, прошипел. Ему плевать на ее чувства и желания. Сказал, что долг должен быть оплачен полностью. Жизнь за жизнь и... То есть он хочет моей смерти? Перебив, сбивчиво спросила я и тут же усмехнулась от нелепой жестокости происходящего, но папа покачал головой. Он хочет тебя в жены. Так и сказал, что забирает тебя в качестве невесты. Пояснил папа и, встав, подошел к окну, а в кабинете повисла гнетущая тишина. Прижав руку к груди, мама смотрела на меня с какой-то обреченностью. Я уже приготовилась к очередной волне ее слез, к упрекам в сторону папы, крикам и истерике, но мама удивила. Свела брови на переносице и задумалась, а потом опустила взгляд в пол и, заметив папин телефон, подскочила с дивана. Подбежав к папе, тронула его за плечо и, всучив мобильник, потребовала: «Звони любимому! Срочно!» «Ярославу?» — вздернув брови, удивился папа и, склонив голову на бок, передразнил. «А ты не перегрелась ли, радость моя? Ярославу любимому? Тому, с кем 3 года назад ты запретила мне общаться, угрожая разводом?» «Ему!» — не раздумывая, кивнула мама и, скрестив руки на груди, повторила. «Немедленно! У нас нет выхода!» «Кто это?» — пискнула я, переводя растерянный взгляд с одного родителя на другого и обратно. «Неважно!» В унисон отбрили они, и, продолжая пялиться друг на друга, будто забыли о моем существовании, возобновили перепалку. «Алинка, это не шутки. Ярик еще с прошлого раза дуется, а тут я, да еще и за помощью. Звони, Руслан. Он влиятельный и богатый человек. Он поможет, должен помочь». «Наивная. Никому он ничего не должен. И что ты предлагаешь? Спрятать Злату в его гареме? Мы не можем сидеть и ждать». «Орлов, ослепленный местью, превратит нашу дочь в бесправную игрушку. Ты это допустишь?» «Эй, может, для начала меня спросите?» Прерывая безумный спор родителей, шокированно выдохнула я и, поймав на себе 2 осуждающих взгляда, с издевкой напомнила. «У меня Илья есть. Какой еще гарем? Какой такой Любимов? С дуба рухнули?» «Забудь о Илье», — строго отчеканил папа и, прерывисто выдохнув, добавил чуть спокойнее. «По крайней мере, пока все не утрясется». «Но папа...» От возмущения я даже задохнулась, но, взяв себя в руки, покачала головой. «Мы уже обо всем договорились. Илья заберет меня завтра вечером, вещи почти собраны, и я не вижу смысла тянуть. К черту торжество, гостей и пышное платье, мы просто распишемся, и ваша свадьба не состоится», недослушав, сообщил папа, и, потупив взгляд, тихо произнес. «Давид не позволит. Безопасность сына для него в приоритете, а Орлов дал понять, что не шутит». «Илья не ребенок, я тоже!» По-детски топнув ногой, фыркнула я и, вздернув нос, подытожила. «И мы решили жить вместе. Это не обсуждается!» «Это исключено!» Помаячив телефоном, возразил папа и, переглянувшись с мамой, нехотя пояснил. «Илья сейчас на встрече с Всеволодом, и от его действий зависит, как все обернется». «Откуда ты знаешь?» — охнула я. А папа подкинул в руке телефон и вздохнул, намекая, что давно в курсе. «Звони любимому!» — вернувшись к прерванной теме, упрямо протянула мама и, глянув на часы, перечислила. «Извинись, договорись, пообещай денег, а потом мы увезем Злату в клуб». «В клуб?» — хохотнула я и, уперев руки в бока, подколола. «Отметим? И что, если не секрет? Ну, хочешь, я сама позвоню?» Проигнорировав мой стёб, заныла мама и, пустив жалостливую слезу, упрекнула. «Если ты не можешь усмирить свою гордость, извинюсь, скажу, что я была инициатором вашей ссоры. При чем здесь гордыня?» Закатив глаза, папа устало вздохнул и, постучав себя пальцем по лбу, поинтересовался с нескрываемым скептицизмом. «Алин, ты сама подумай, чем нам Любимов поможет? Против Орлова он не пойдет, да и сферы влияния у них пересекаются. Их и без того ждут напряженные отношения, а тут мы еще влезем. Его участие минимально. Нужно лишь содействие в поиске надежного покровителя». Чеканя каждое слово, раздраженно произнесла мама и, заговорив тише, уточнила. «Разве ты не слышал о его новом проекте?» «Краем уха», — помявшись, сознался папа и, смутившись, подошел к столу и устроился в кресле. «Кобелина! Когда успел?» — заверещала мама, но, глубоко подышав, резко сменила гнев на милость. «Ладно, неважно. Главное, ты понимаешь, какие влиятельные люди участвуют в этом проекте. Ты предлагаешь отдать нашу дочь какому-то олигарху?» — хмыкнув, спросил папа и, скривившись, покачал головой. «Променять Орлова на другого монстра? Алин, не обижайся, но это весьма сомнительный вариант. Я не отдам свою дочь в лапы... Дурень!» — вскипела мама и, посмотрев на меня, попросила. «Злата, иди к себе, собери вещи и будь готова». «И пропустить вашу содержательную беседу?» — огрызнулась я и, подойдя к дивану, плюхнулась, давая понять, что никуда не уйду. Мама прицикнула языком и, смерив меня дотошным взглядом, вернулась к бурному обсуждению. «Руслан, никому мы ее не отдадим. Пристроим под защиту охраны клуба, а Орлову скажем, что дочь сбежала, как только узнала о его требовании». «Потеряли, сами ищем, переживаем», — задумчиво пробормотал папа и, сдвинув брови на переносице, усмехнулся. «Хм, а в этом определенно что-то есть. Выиграем время, подумаем, как выкрутиться, поищем поддержку». «Вот именно!» — победоносным тоном произнесла мама. И, стуча ребром руки по столу, разложила свой план по полочкам. «Не вдаваясь в подробности, объясним любимому, что надо на время спрятать нашу дочь. Заплатим за хлопоты и... Чем, интересно знать?» Прерывая мамину речь, съязвила я. Родители удивленно глянули на меня, будто напрочь забыли, что я все еще здесь. «Найдем», — отмахнулась мама. Но я все же спросила. «Мам, вы сами сказали, что Орлов прибрал к рукам все активы, бизнес и счета. Чем платить собираетесь? Сумма потребуется явно немаленькая». «Твой счет», — нахмурившись, буркнул папа. А я вспомнила, что родители давно и регулярно откладывали на мой счет крупные суммы. «Понятно», — растерянно протянула я и, подумав, поинтересовалась. «Каким образом ваш всесильный Любимов найдет мне покровителя? Что у него за клуб?» «Клуб элитных невест», — огорошила мама и, подняв палец, таинственным голосом пояснила. «Среди его клиентов очень влиятельные и богатые люди. Им некогда устраивать личную жизнь, плюс ко всему подбор ведется по куче параметров и проходит строго конфиденциально». «Эскорт, что ли?» Чуть не потеряв челюсть, пролепетала я и, сообразив, на что толкают меня родители, нервно хохотнула. «Нет, дочка, там все серьезно и законно», улыбнувшись, вклинился папа, но, удостоившись от мамы убийственного взгляда, предпочел заткнуться. Родители смотрели на меня выжидающе, и я видела, что они настроены очень серьезно. Даже чуток пожалела, что осталась в кабинете и слушала весь этот бред. Олигархи, покорные невесты, большие деньги, тщательный отбор — все это попахивало чем-то нехорошим. «Шутите?» — хохотнула я в голос. И, встав, приняла максимально серьезный вид и предупредила. «Учтите, замуж я ни за кого, кроме Ильи, не пойду. Даже фиктивно». «Это и не понадобится», — попыталась успокоить мама. И, переглянувшись с папой, скомандовала. «Решено. Иди собирай вещи, а мы с папой пока позвоним и обо всем договоримся». «Удачи», — выпалила я. И, направившись к двери, на ходу проворчала. «А я вещи собирать. Завтра же переезжаю к Илье. Никаких клубов, забудьте!»